Глава 9. Настя. Мысли о планировании побега весь день не дают мне покоя. Как же мне выкрасть эту связку ключей? Вся надежда на то, что ночью мой охранник заснет крепким сном. Тогда я осторожно ускользну мимо него, прихватив ключи с пультом. Стоп! А с чего я вообще взяла, что мне потребуется побег? Кажется, я настолько разочаровалась в Диме, что не верю в то, что он спасет меня. Поэтому первостепенно у меня стоят мысли о том, чтобы сбежать отсюда. Я уверяю себя в том, что сделаю это завтра. Все-таки в запасе есть еще сутки, и чудо может случиться. Думала я, пока поздно вечером дверь в мою комнату не распахнулась. Влад. При его виде внутри будто бы бабочки разлетаются. И мне это совсем не нравится. Кажется, я даже с Димой такого не испытывала. Дыхание спирает. И все внутри меня напрягается. «Милая Настенька!» Обольстительная улыбка моего похитителя вызывает уже знакомые мне мурашки. «Пойдем вниз. Нужно поговорить». «О чем? Есть новости? Дима нашел деньги?» Наивно надеюсь я. Но Влад, услышав мои вопросы, начинает громко смеяться. «Мне вовсе не нравится такая реакция». Сердце начинает чувствовать неладное, разгоняясь до предела. «Просто пойдем со мной. Предстоит важный разговор». Влад подходит ко мне, берет меня за руку и заставляет встать. Его рука такая горячая. От такого контакта я вспыхиваю, словно спичка. «Связывать руки не буду. Я надеюсь, ты не будешь кусаться и царапаться». «Нет». «Вот и отлично». Влад с силой сжимает мою руку, и мы выходим из моей так называемой клетки. Едва уловимый приятный аромат парфюма вызывает легкое головокружение. Как и тесное присутствие мужчины. Он такой большой и мощный. Выше меня на голову. Стальные мышцы перекатываются от каждого движения. Пока идем с ним вниз, нагло рассматриваю похитителя. И чем дольше я на него смотрю, тем больше убеждаюсь в том, что мое сердце бьется так часто и с перебоями не из-за страха, а потому что он рядом. Как могу подавляю эти странные порочные чувства? Даже подумать стыдно о том, что я, напрочь позабыв о муже, пусть он и предал меня, с интересом рассматриваю чужого мужчину, причем женатого. Влад заводит меня в свой кабинет, закрывает дверь на ключ и прячет его в карман. Тот факт, что мы остались сейчас наедине в закрытом пространстве, вызывает ураган эмоций внутри. Это и страх, и трепет одновременно. Наши руки разъединяются, но тело до сих пор помнит его прикосновение. Влад кладет руки на плечи, отчего снова внутри проскальзывает импульс и мягко надавливает на них, заставляя присесть на диван. Сам подходит к небольшому шкафчику, достает оттуда бутылку с жидкостью янтарного цвета и два стакана. «Хочешь выпить?» – участливо интересуется Влад, пододвигая рядом журнальный столик. Отрицательно машу головой, положив руки на колени и ровно выпрямив спину. С ужасом жду предстоящего разговора. Раз Влад предлагает выпить, уже догадываюсь, что разговор будет непростой. «Дима не найдет деньги, да?» Дрожащим голосом выдаю. Влад снова смотрит на меня так, что у меня дыхание перехватывает. Похотливо, дерзко, а потом и вовсе наглым образом пялится на мою грудь. Шумно сглатываю, ощущая, как в горле образовывается ком. Мой похититель разом делает несколько глотков, и мой взгляд цепляется за отсутствие кольца на правой руке. Странно. Я ведь отчетливо помню, что видела вчера его. Зачем снял тогда? Настенька, ты такая сообразительная. Влад игриво поддевает кончик моего носа, и я машинально дергаюсь. Да не бойся ты меня. Дрожишься, как осиновый лист. Расслабься. Его рука скользит по плечу. Как тут расслабиться, когда такое близкое нахождение рядом с ним заставляет меня бояться и сходить с ума от контраста чувств к похитителю одновременно? Я точно схожу с ума. Однажды я слышала про стокгольмский синдром, когда жертва привыкает к своему похитителю и начинает привязываться к нему. Похоже, со мной случился именно такой случай. Настюш, я не зря предложил тебе выпить. Начинает Влад, и внутренне я вся напрягаюсь. Дело в том, что твой муж... Он перестал выходить на связь. Мои люди уже давно за ним ведут слежку. Угадай, где сегодня его заметили? Влад выгибает одну бровь и вопросительно смотрит на меня. Дима перестал выходить на связь. Как же так? «Не верю! Этого не может быть! Только от этих слов мне уже хочется расплакаться. Так больно и обидно мне давно не было. Получается, что для Димы я вовсе ничего не значу». «Не знаю», — сиплю я. «Похоже, что ты не в курсе. Тогда лучше покажу наглядно». Влад достает телефон и включает на нем видеозапись. «Это местное казино. Здесь твой муженек на протяжении нескольких лет просаживал деньги. Но, похоже, жизнь его ничему не научила, и он решил продолжить жить в кайф. А дальше смотри сама». Влад передает гаджет мне в руки, и я не верю своим глазам. На руках у Димы сидит рыжеволосая девушка. Он страстно ее целует и трогает за попу. От этого зрелища мне становится тошно, неприятно. Хоть я и за время, проведенное здесь, сумела немного смириться с его изменой, видеть это зрелище наглядным образом все равно больно. А когда девушка поворачивается к камере лицом, меня и вовсе бросает в ледяной пот. Ведь эта девушка — это Маринка, моя лучшая подруга. Резко кладу телефон на журнальный столик и закрываю глаза, пытаясь выдрать из памяти картинки их ласк. Часто дыша, выдаю с перебоями. Я передумала. Налейте мне. Я хочу выпить.